каком коридоре этого замка заблудился Рацимат? Заворчала Каноба, отпивая из кубка, и повернулась ко мне полубоком на ей казавшемся маленьком стуле. Она в принципе за столом выглядела так, будто присела к ребенку за игрушечное чаепитие. Пока его нет, предлагаю выпить. За милую подругу Соры, Мишу. Торжественно прогрохотала она на всю немаленькую столовую, и я смущенно улыбнулась, берясь за кубок. Вино на вкус оказалось еще более потрясающим, чем его аромат. В меру сладкое, в меру терпкое, оно пилось как сок, и я еще больше стала опасаться, что переберу с алкоголем. Я даже не могла предположить, сколько градусов в этом чудесном напитке. После первого кубка разговор пошел куда естественнее. Каноба все еще была не в восторге от выбранной темы, потому, когда ей становилось совсем скучно, прерывала обсуждение вакуумов между Сорой и Ресистензой внезапным вопросом ко мне, а так как дяде Соры тоже было интересно узнать обо мне больше, он замолкал и отвлекался, что Семпе даже чуть бесило. Он так забавно хмурился, смотря на мать, что во мне просыпалось неуемное желание потискать Сору за щеки. Мешали только сила воли и кубок с вином в руках, но вот в столовую вошли двое слуг, почтительно распахнувших двери перед. Этот мужчина не был высок, может быть, чуть выше Соры в текущем облике, а еще он был довольно худым, но не бледным. Его кожа обгорела на солнце, приобретя бронзовый оттенок, в угольно-черных волосах змеями бежали белые пряди. Острый взгляд узких черных глаз пробежался по присутствующим и остановился на мне. Стало не по себе. Вошедший выглядел чрезвычайно строгим и, пусть был раза в два меньше Каноба, намного лучше нее занимал пространство комнаты. Судя по его умению преподать себя, даже ничего не говоря, и богатым черными одеждам с серебряными тиграми по широким рукавам передо мной глава семьи Хуу. «Приветствую, отец», — поднялся со стула Сора, развеивая любые мои сомнения о личности мужчины. Рацимат выглядел моложе брата, да и Сора рассказывал, что так оно и есть. Младший унаследовал семью Хуу только потому, что старший грезил лишь исследованиями и научной деятельностью, но никак не управлением владениями, тем более, не политикой. Наверное, я могла понять. «Приветствую господина семьи Хуу», — поспешила встать и я. Каноба фыркнула и, даже не приподнимаясь со стула, легко дотянулась до моего плеча и надавила, вынуждая снова сесть. «Я уже думала, придется тебя выкапывать из-под твоих бумажек», — проворчала она, на что уголки тонких губ Рацимата чуть дрогнули в намеке на улыбку. На жену он смотрел и вполовину не так остро, как на остальных. Я старалась не пялиться слишком сильно, но не могла отвести взгляд надолго от загорелого лица. Если отбелить его кожу, буду видеть повзрослевшего возмужавшего Сору. Я гадала, что унаследовал Семпе от отца, но теперь вижу, что он почти полная копия сейчас. Рацимат ничего не ответил на приветствие, лишь степенно кивнул и сел во главе стола. По левую его руку сидели Каноба, я и Сора, а по правую, напротив нас, Ресистенза. Стоило главе Хуу подать знак, как слуги сняли крышки с блюд. Нарезки, мясо, овощи, понятия не имею, что это все такое, так, смутно узнаю некоторые, потому как учила меню в Белой Лошади и там такое встречалось. Сора тактично предлагал мне разные блюда, сам накладывал мне в тарелку по чуть-чуть. Да мелкий ты жлоб, выкормишь папашиных манер. Разве девочка так наестся? Каноба решительно положила на мою тарелку увесистую ногу, вероятно, птицы. Похоже на огромный индюшачий окорок. Я такой при всем желании не съем, разве что растяну трапезу часа на четыре. Спасибо большое. Мне придется как-то постараться это осилить, хихикнула, старательно отрезая небольшим столовым ножом кусок с прожаренной корочкой от мясного чудовища. Спойлер, я его так и не осилила. Когда думала, что сдохну от обжорства, слуги начали убирать со стола, к моему счастью. Зато, будучи настолько сытой, я не боялась напиться в хламину, хотя даже так старалась не увлекаться. Лишь немного зазеваюсь, и Каноба точно меня споит. К моему несчастью, слуги начали выносить десерты. Я горько пожалела, что позволила окороку занять так много места в желудке, ведь это сладенькое. Так много сладенького. Мы можем растянуть трапезу часов на 8, чтобы у меня все успешно переварилось и я могла нажраться еще пару раз, если за мной и водятся какие грехи, так это чревоугодие. Видишь, мам, что ты натворила? Ты сделала ее несчастной. Теперь она не может насладиться десертами. Поэтому я по чуть-чуть все и клал в тарелку Миши, заворчал Сора на материнский манер, разве что не так громогласно. Посмотри в эти несчастные глаза, ей есть некуда. Пусть его слова меня и крайне смущали, но Семпай чертовски прав. Подумаешь, просто завернем ей с собой, не увидела трагедии Каноба. Я возвела ее в ранг святых, какой там великий дракон, вот истинная богиня волшебного измерения. Прежде сохранявший молчание Рацимат хмыкнул. Я смутилась еще сильнее, понимая, что выгляжу, будто с голодного края. Неловко, да. Хозяин дома, поймав мое внимание, вежливо улыбнулся и заговорил, видимо, посчитав время десерта подходящим для неспешной беседы. Он начал с вопроса по сути своей невинного, откуда я родом. Скрывать мне было особо нечего. Мишель из столицы Асгарда. У вас нет фамилии, потому что вы из бедняков? Неожиданно завернул он вопрос, выудив нужное из моего ответа, и я поняла, что он собирался им меня уколоть. Забавно. Даже настоящую Мишель это едва бы задело. Она не выбирала дом и не стыдилась его только родителей. Отец, предупреждающе протянул Сора. Его взгляд сделался слишком угрожающим и напряженным. А сам он хмурился и почти скалил клыки, но Каноба не вмешивалась, да и я не видела проблемы. Глава семьи просто хотел узнать, кто водится с его сыном и наследником, недоверие и опасения можно понять. Да, мои родители, ничем не примечательные люди, едва сводящие концы с концами. Мне повезло родиться с мощным даром и получить возможность обучаться в облачной башне, с дружелюбной улыбкой ответила, не собираясь реагировать, даже если Рацимат действительно преследовал цель спровоцировать меня на что-то или обидеть. Право слово, я наелась от пуза, более благодушного существа, чем я сейчас, нигде не встретишь. Слышал, в облачной башне разделение по классам исходит из таланта и тяги к обучению, а еще имеется рейтинг по курсам. Не поделитесь ли, какое место занимаете и в каком классе обучаетесь? Вежливо продолжил допрос Рацимат. Я бы даже не удивилась, попроси он паспорт. Хотя, подозреваю, у него имелось на меня все. Один из 12 лордов Оппозитуса мог позволить себе собрать полную информацию о какой-то Мишель из Асгарда. Класс Я, текущий рейтинг, третье место, охотно ответила, гордясь достижением. Шутка ли, я оставила позади Даркас, и вот-вот избавлюсь от Эйси на втором. На первом была Линель, и вот ее обогнать будет сложнее. Я слышала, что принцесса не перестает заниматься с репетиторами, по теории обогнать ее смогу, если буду больше сосредоточена на учебном курсе, а не хватать информацию то тут, то там, как Крис. Но я не собираюсь на этом останавливаться. До конца года завоюю первое. Рацимат снова хмыкнул и пригубил, судя по запаху, кофе из маленькой кофейной чашки, отличавшейся от чайной более узкой формой. Какие у вас планы на будущее? Уже думаете, на кого конкретно будете обучаться? Продолжил он задавать вопросы, но тут я уже откровенно пасовала. О будущем было сложно задумываться, особенно в безумии, которое являлось моей жизнью. Вокруг так много интересного, боюсь, мне пока сложно решить, расплывчато ответила, отводя взгляд. Достаточно тактично сказала, что понятия не имею, кем буду, но неплохо стать содержанкой, не так ли? Я заметил, что вокруг вас постоянно находится кто-то высокого положения, то принц Эраклиона, то мой наследник, то что-то свяжет вас с принцессой Солярии. Удивительно, не правда ли? С безупречно выверенной вежливостью, но так ядовито осведомился Рацимат. Стало как-то гадко. Вот так он и подобные ему это видит со стороны, как будто я просил о таком внимании. Отец, вилка в кулаке Соры звякнула и сложилась пополам. Для содержанки я недостаточно воспитанная. Знаете, легко перегрызу глотку, если оскорблюсь, спрятала искрившиеся руки под скатертью, крепко стискивая пальцы в замок. Не искри, не искри, не искри. Тебя же как подростка провоцируют, не ведись. Но злость внутри не слушала доводы разума, клокоча трескучим шаром где-то в груди. А если вы навели справки и считаете, что в курсе ситуации, не думаю, что наше понимание происходящего совпадает. Я считаю, что я по уши в дерьме из-за одного королевского придурка, а вы видите закономерный итог моих стремлений подмазаться к богатому и влиятельному. Сора положил ладонь поверх моих искрившихся, а Каноба мягко приобняла за плечи, неодобрительно цокнув языком. Рацимат, это ты и меня сейчас содержанкой назвал? Кабинетная ты крыса, а не тигр. Я тебе хвост намотаю. Девочка точит молочные клыки, а ты ее сравниваешь с козами Шаньян, которым только бы под кого-то подлезть. Бахнула кулаком по столу Каноба, и посуда задребезжала. Я удивилась, Как еще стол не раскололся, глава Хуо тяжело вздохнул и помассировал переносицу. «Милая, драгоценная моя, я бы скорее приказал отрезать мне язык, чем посмел бы оскорбить тебя. Но я хотел понять, из чего сделана эта девочка, и теперь имею представление, что она не шаньян и не охотница за чужим состоянием». Уже более мягким и человечным тоном заговорил Рацимат. «Я приношу извинения, Мишель, но Сора, мой единственный наследник. Я не хочу, чтобы его одурачили и оставили с разбитым сердцем. Вы не заинтересованы в моей благосклонности и понравились моей жене, значит, в вас есть все необходимое, чтобы быть подругой Соре. Так я прошла проверку и мою дружбу с Семпой благословили, и я заберу с собой десерты в качестве компенсации», недовольно пробурчала, жалея, что у меня нет места в желудке, чтобы заесть стресс. Рацимат лишь улыбнулся чуть шире прежнего и согласно кивнул. «Если этих десертов хватит, чтобы решить разногласия между нами, чтобы оставить приятное впечатление, я бы предложил вам взять с собой пару бутылок вина с наших виноградников. Вы уже оценили наше белое вино, Мишель?» – поинтересовался он, прощупывая самый надежный путь к моему сердцу. «Через вкусности. Я и не могу злиться на вас всерьез. Вы ведь отец Соры. На вашем месте я бы тоже переживала из-за того, кто с ним пытается подружиться», — покачала головой, ничуть не кривя душой. «У меня не было детей, и я их как-то не планировала тогда, а сейчас, тем более, но могла понять и разделить чувства родителя». На том ужин и закончился. Канаба поворчала на сына, который стремительно уводил меня прочь из столовой, но всерьез возражать не стала. Ресистенза пошутил, что молодым не интересно с такими стариками, а что ему ответили Рацимат и Канаба, я уже не услышала. Слуги закрыли за нами двери. Мы с Семпой ушли не так далеко от столовой. «Прости, отец часто перегибает палку в отношении меня», — виновато пробормотал Сора, крепко сжимая мою ладонь. Он выглядел таким расстроенным, что у меня сердце сжалось. «Ничего, я не обижаюсь. Он ведь просто слишком любит тебя и 14 беспокоится», — попыталась утешить, но как-то неловко. Пусть я и не обиделась, но отрицать некрасивость поступка Рацимата глупо. Сора невесело хмыкнул, рассматривая меня. «Пойдем к переписчику, он уже должен ждать в библиотеке», — напомнил он о настоящей цели посещения Оппозитуса, и я улыбнулась возможности сменить тему. Следующие 3 часа мы провели в библиотеке в компании молчаливого седовласого старика в круглых очках с черными линзами. Он переписывал страницы гримуара тонкой кисточкой в на вид шелковый свиток и не тревожил нас разговорами. Мне приходилось каждые 15-20 минут обновлять гримуар, который не стремился надолго задерживаться в материальном виде. В остальном же мы обсуждали магию Сора и читали редкие книги. Я заинтересовалась информацией о ковинах, но конкретно в библиотеке замка Хуо нужных книг не нашлось. На Оппозитусе ковины не были распространены, существовали немногочисленные ведьминские кланы, но в основном речь шла о кланах алхимии и целительницах. Так что сейчас сидела со стопкой книг об экзорцистах, в том числе из храма Радколучи и Светлого Камня. Похоже, риэлторская контора заплатила не полноценному экзорцисту, а всего лишь ученику, иной бы заметил призрак ведьмы. В книжной обители мадам Аманиты я уже читала про призраков, а про ту ведьму не рассказала никому. Пока. Хотелось разобраться самой, я и так полагаюсь на других сверх меры. Она, вероятно, Банши, если вспомнить разрушительную мощь ее крика, не казалась безумным призраком. Она спасла меня, заботилась обо мне, когда предупредила, когда не рисковала кричать в мою сторону. Будь она сведенной с ума злобой или отчаянием, уничтожила бы всех без разбора. Но почему она появилась только тогда? Знала ли ее мать? Нет, не знала, иначе бы не продала квартиру. Возможно, виной всему опять я, вернее, моя магия, которую я активно вырабатываю и поглощаю ровно так же. Вероятно, Банши напиталась моей силой, потому и проявилась. Всю неделю я старалась сосредоточиться на учебе, почему и выбилась в рейтинге сразу на 10 мест выше, но уже воскресенье, а значит, завтра-послезавтра полиция должна позволить мне вернуться в квартиру. Откладывать вопрос с призраком дальше некуда. Нужно связаться с конторой, чтобы узнать контакты ведьмы. Это я еще вчера потребовала Саская, заодно сообщив о новом нападении. Он обещал прислать информацию, но если у него не получится, обращусь к Тимми, тот в этом явно хорош, а отплатить могу и энергетиками собственного приготовления. Правда, я бы и так снабдила бы друга ими, раз они ему понравились и оказались полезны. «Может быть, чаю?» – спросил Сора, растянувшись на столе и посмотрев на меня с улыбкой. Я как раз обновила гримуар и бросила взгляд на зависший над выходом огромный сияющий циферблат часов. Прошло всего полтора часа, и я не ощущала себя готовой к поглощению чего-либо, кроме знаний. «Нет, спасибо», – мягко улыбнулась Сори и протянула руку к его макушке, растрепав черные снаружи и белые с внутренней стороны пряди. «Кажется, это было семейным для Хуоу. Не думаю, что отец и дядя Соры настолько стары, чтобы быть седыми. Да и сейчас, сравнивая их цвет волос с цветом сидевшего здесь переписчика, я отметила, волосы Соры и его родни именно что белые». Семпай счастливо выдохнул и прикрыл глаза, подаваясь чуть вперед, подставляясь под руку. Я чуть помассировала ногтями кожу его головы и хмыкнула, заметив, что он сейчас уснет. «Ну и что, после такого плотного обеда только и спать?» — пожал плечами Семпай и тяжело вздохнул, возвращаясь к своей книге. На обложке были иероглифы без перевода на общий, и я не любопытствовала, что именно читает Сора. Моим вниманием завладела книга о вступительных испытаниях светлого камня для кандидатов на ученичество у экзорцистов. Неожиданным оказалось то, что источник не имел значения. Фея, ведьма, нейтральный маг, неважно, главное, большой магический резерв. Экзорцистская школа господина Роккалучи следовала по пути грубой силы, но оттого была наиболее проста в освоении и эффективна. Для сравнения, экзорцисты Оппозитуса, судя по книжке о высших курсах школы для одаренных магов, предпочитали путь более сложный и изящный, использующий множество предметов проводников и печатей, но доступный только для мужчин. Крис во влоге жаловалась, что не может даже толком ничего систематизированного сообщить, не то что подготовить видео об экзорцистах, потому что с представителями что Оппозитуса, что Роккалучи выйти на контакт невероятно сложно, слишком уж заняты, а о земной школе уже лет 100-200 как ничего не слышно. Жаль даже, я бы хотела больше узнать о последних. Все-таки земляки, если речь, конечно, не об инквизиторах, у которых разговор короткий. Ведьму, на костер, и проблем не будет. Скай бы с ними нашел общий язык. Хотелось побиться головой об стол. Слишком много мыслей разрывало голову, но вместо этого я обновила гримуар переписчику и достала из сумки новенькую тетрадь на кольцах и ручку. Такая была удобна тем, что я могла свободно перемещать листы, учитывая мою хаотичную манеру ведения записей «Настоящее спасение». Так у меня из планера сюда перекочевали рецепты зелий, продиктованных мадам Аманитой, наиболее любимые и уже не единожды опробованные, еще и дополнительно скорректированные форточкой. Были страницы со списком необходимой к изучению литературы, списки покупок, какие-то рандомные мысли, заклинания, связки рун. Чего тут не было, так это расписание на неделю и месяц, это все я оставила в планере. Открыв тетрадь на закладке, я вчиталась в отвратительный мелкий убористый почерк. Это была страница с узнанным о призраках. Не очень-то много. Вся тема была окружена флером легенд и слухов. В интернете так точно. В ведьминских учебниках едва ли находилось что-либо. Крис ворчала, что это все из-за запрета на медиумов и некромантию, введенного 20 лет назад домино, а следом повторили остальные, големы со сбившейся мимикрией, чтобы их, слова не мои, формулировка тем более. Кажется, она что-то пыталась собрать о магическом средневековье. Увы, это значило, что только у экзорцистов есть больше информации, а до них поди еще доберись. А вот единственная сведущая некромантка жила в облачной башне, да-да, Стамира, однако ей строго-настрого воспрещалось передавать да вообще что угодно или как-либо записывать. Здесь у Крис слов было больше, но все они цитированию, даже опосредованному, не подлежали, а прямому, только в лицо не иначе как самим Даркару или трем вместо просьбы покурить перед смертью. Умрет Стамира, и умрут с ней все знания. Не знаю, что тогда будет с облачной башней. Скелеты, зомби типа Фрэнка, даже тени на кухне, ее слуги, и они обеспечивают все обслуживание школы. Башня разорится на найме персонала, а ведь его еще пойди подбери подходящий для живого замка. Успокаивало то, что Стамира живет без проблем уже не первое столетие, и, скорее всего, проживет еще столько же. Повздыхав о дурацких законах, из-за которых страдают ведьмы, ладно, некроманты могут быть опасны, хотя Стамира вполне себе в своем уме и весьма даже напротив, то есть полезно, но ведь те же медиумы просто попали под раздачу. Они не могли контролировать призраков, только общаться с ними, помогать их упокоить, все такое подобное. Может быть, еще просить призраков о чем-то, но все же не приказывать. Их знания магикс похоронил, некромантия же, тьфу, блин. Теперь я имела в квартире ведьму-медиума, еще и, похоже, полукровку Банши, одной из разумных рас магикса. Полукровку, потому что ее мать точно была человеком. Банши мы должны будем проходить в конце второго курса у драма, но я уже почитала про них. Разумная раса, способная на общее потомство с людьми, они, тем не менее, считались лишь условно разумными, как тот же кнут, и могли получить документы только с протекцией человека, который будет за них ответственен. Все они отличались длинными волосами, на голове они просто росли быстрее, высокими магическими способностями, уже знакомым мне криком и дымчатыми глазами с трудноопределимым зрачком. У бывшей хозяйки квартиры глаза были карими с нормальным зрачком, а вот у призрака ее дочери я успела приметить лишь длинные волосы. Из разложенных передо мной книг об экзорцистах выписала несколько ритуалов и простейших талисманов, которые предоставляли к ознакомлению соискателям на роль ученика-экзорциста. Банши показала себя разумной, возможно, мы сможем договориться, но я не могу бездумно рисковать, лучше подготовиться. Заинтересовалась экзорцизмом, Сора склонился над моим плечом, а я и не заметила, когда он встал и обошел стол. Я нервно вздрогнула и подняла голову, сталкиваясь с внимательным взглядом Семпея. Ага, я думаю, что квартиру осматривал лишь ученик-экзорциста, а раз на их услуги такая большая очередь, лучше подготовлюсь сама. Вдруг призраков все еще влечет квартира погибшего медиума, сказала полуправду, растягивая губы в улыбке. Сора чуть прищурился, с подозрением меня рассматривая, но, похоже, поверил. Я пойду поищу один амулет от нечисти, не забивая себе голову тем, что тебе не нужно. Если, конечно, не думаешь всерьез о карьере экзорцистки, хмыкнул, взлохматив мне волосы, и вышел из библиотеки. Я без напоминания переписчика обновила гримуар, задумчиво смотря ему вслед. Карьера экзорцистки, да, я не задумывалась над будущим, но, вспоминая канон, может быть, это лучший выбор для меня, гарантирует ли распад Трикс-100, что ТДВ оставит в покое меня и Даркас. В худо-бедно запомненных полнометражных мультиках ТДВ вселялись в тела Трикс, контролировали их. Посмотрела на книги перед собой, стоит ли оно того, горю ли я этим. Покачав головой, закрыла книги и бережно собрала их в стопку. Чтобы понять, горю ли, нужно больше узнать по теме и как-то дожить хотя бы до конца года. 37 глава. Спиритический сеанс. К 9 вечера мы вернулись в облачную башню, не заходя в демонов Каноба, у меня просто сил не нашлось, как и решимости. Да и мне действительно вручили вино и десерты в трех объемных корзинках. Я одну с трудом подняла. Каноба расхохоталась и сказала запрячь Сору, но Семпай взял корзины и без ее указаний. До порта добирались на том самом летающем паланкине, и сверху столица Оппозитуса выглядела еще причудливее, чем когда мы шли по улицам. А вдалеке, ближе к окраине, виден был огромный золотой дворец, золотыми изгибами тянувшейся лентой по земле. После такого яркого и дневного Оппозитуса родная Альма-Матер производила гнетущее впечатление, однако с реальностью примеряли буйные ветры и эхо скорой грозы. Я сразу ощутила, как восполнились силы, да и жить стало не так грустно. Жаль, что мы не могли постоять на улице подольше, но и Сора, и я были слишком легко одеты. Прежде чем зайти, Сора сменила облик обратно, но не сказать, что ей стало тяжелее нести корзины или наряд на ней стал хуже сидеть. Она прошла со мной до комнаты, заверив, что ей ничуть не тяжело и она бы все равно не позволила мне тащить корзины. Я могла бы попробовать подхватить их левитацией, но с полным резервом боялась, что просто раздавлю к даркоровой бабушке. Мы быстро добрались, и Сора зашла со мной, уверенно двигаясь к моей части спальни. Поставила корзинки с провизией на полу тумбочки и обменялась приветствиями с не особо обрадованной визитом Даркас. «Я пойду, солнце». Отец надавал документов, с которыми надо ознакомиться, недовольно скривилась Семпой, и я сочувствующе похлопала ее по плечу, за что мгновенно расплатилась крепкими обнимашками. «Приятных снов, милашка. Завтра не пропусти пробежки утром и вечером, да и спаспорингуется с тобой. Мне так жаль, что я не смогу», — проворчала она, выглядя так, будто вот-вот заплачет. «Ты сама спать собираешься?» «Да, тенер зелье», — спросила, переживая за Семпой. «Она и так много со мной нянчится, а у нее ведь есть свои дела и обязанности. Сама готовила? Тогда давай. Они у тебя вкусные», — радостно улыбнулась Сора, выпуская меня из объятий. Мне было не жаль поделиться с ней запасом, и она, поблагодарив меня, радостная, ушла. Что же, может, гениальным зельеваром мне не быть, но вкусовые качества у моих творений чуть лучше. Хотя, вспоминая, как готовит однокурсницы, даже королева первого места рейтинга Линель, начинаешь думать, что и кнут лучше справится. Даркас, до того, как мы приперлись, рисовавшая на холсте, отложила его и с интересом осматривала три плетеные корзинки. Вина с Оппозитуса. Неловко улыбнулась я, направившись к тумбочке, где стояла посуда. Как все прошло, это подкуп, извинения или свидетельство симпатии, ядовито осведомилась она, не возражая. Кажется, волновалась о визите к семье Хуау не меньше меня. Я пошла с кружками в ванную, чтобы ополоснуть их от чая. Ну, это не было катастрофой, но да, это нечто среднее между симпатией и извинениями, хохотнула я на ходу. Когда разлила вино, принялась за подробный пересказ. Даркас продолжила рисовать, иногда делая мелкие глотки, но я, во-первых, была уверена, что она слушает внимательно, а во-вторых, и не возражала. Впервые она рисовала при мне. Доверие между нами росло день ото дня, и я не могла не испытывать радость. Ты самая невезучая ведьма на моей памяти, но вселенная восполняет твой недостаток такими хорошими союзниками, проворчала Даркас, отлевитировав мольберт и кисть с палитрой на свой стол. Как поспорить со столь справедливым замечанием? Даже когда элитные ираклионские ниндзя пришли по мою тушку, меня чудесным поворотом судьбы спасли сначала Банши, а потом успевшая вовремя Сора. Тут даже не понять, я чертовски везучая или все же с приставкой «не». Спать легла я раньше, Даркас, все-таки мне нужно было с утра на работу. Мэйс и Дейс уже отписались, что будут ждать у комнаты, им, в отличие от полицейских, дали разрешение на вход в башню, за что я была Гриффин по-настоящему благодарна в свете продажности полиции. Может, и директриса кое-что об этом знала, потому не обращалась к полиции и не любила ее, я теперь тоже настороженно на нее посматривала. Вставать утром категорически не хотелось, но прохладный душ, а потом, глоток энерзилья привели голову в относительный порядок. Теперь просто не хотелось выходить из комнаты, но пробежку пропускать нельзя. Драка в квартире доказала, что тренировки были не зря. Урон от состояния элементаля не уложил меня в больничку, а всего-то перенапряг мышцы. Напоминая себе, кто такой Такламан и чем он мне грозит, я нашла силы и энергию выйти. За дверью уже ждали близняшки, безукоризненно вежливо ответившие на мое доброе утро. Мы вместе вышли из башни и начали пробежку в лесу рядом. Потом, комплекс упражнений на пресс, отжиманий, приседаний, подтягивания на ветке и немного, на гибкость. Никогда не увлекалась спортом или фитнесом, но посмотрите на меня сейчас. Спарринг со мной проводила Мэйс. Хоть близняшки выглядели как две капли воды, чувствительностью я умудрялась их различать. От Мэйс веяло прохладой тумана, а вот Дейс казалась обжигающей лавой. Не знаю, что это значило. Может быть, я различала их родство со стихиями. Вопрос магической чувствительности волновал меня ничтожно мало, уж меньше уже существующих прочих. Мэйс не сражалась как Сора. Она действовала и мягче, и уклончивее, предпочитая не сильным захватам, из которых, тем не менее, мне было сложно вырваться, толчки и подножки, почти нежно, и я быстро догадалась, что она очень старается не нанести мне никакого вреда. Не то чтобы я жаловалась, даже поддаваясь, Мэйс оставалась на недосягаемом уровне. «Много думаешь, рефлексов не хватает», проворчала наблюдающая со стороны Дейс, абсолютно правая в этом замечании. «Вдолбим, Дейс, теперь ты», чуть улыбнулась Мэйс, вновь делая подсечку. Я смогла не упасть, но равновесие потеряла и пропустила тычок в плечо, все-таки валясь на траву. С земли видела в лицах близняшек тень Каноба. Мне конец, в сторону облачной башни я ползла абсолютно вымотанная, вымазанная по уши в грязи и траве, а еще помятая. Били не прям уж сильно, но синяки точно останутся. Где-то у меня были припасены баночки с больше похожим на мазь густым зельем для тонуса мышц. Приготовила их на случай, если Сора не сможет заниматься со мной, а после лечить, и чтобы мазать ноги после особо тяжелых рабочих смен. Но кто ж думал, что они так скоро пригодятся? Ох, еще же чертов подъем к воротам школы и лестница. Нырнуть, что ли, в тайный проход? Но тогда и близняшек с собой тащить, а этого мне не хотелось. На то ход и тайный, чтобы не палить его всем подряд. Придется топать длинным путем. Неожиданно Дейс выскочила передо мной, В ее руках сверкнула сталь двух коротких мечей. Доброе утро, это самое, растерянно сказал Кнут, мой драгоценный поставщик сырья для зелий. Я тут же поспешила успокоить Дейс, но класть руку ей на плечо не рискнула. Девушка нехотя опустила клинки, но не убрала совсем, и откуда только достала. Доброе, Кнут, как ты? Спросила с улыбкой. Мы почти не виделись и не разговаривали, он просто оставлял в нашей сдаркос-комнате корзинки с травами и корешками, которые мне были нужны. Я хотела ему платить за это, но он категорически отказался. Все хорошо, очки вот новые, да, широко оскалился здоровяк, да и схмыкнула, отступая мне за спину, а я рассматривала Кнута. Он не изменил ни форме, ни цвету очков, все те же черные и квадратные, просто теперь с целыми линзами. Ну и еще это, подарить хотел. За хлопоты, смущенно добавил Кнут, доставая из огромной сумки бумажный мятый пакет. Надеюсь, это не праздничный хагридовый торт. Спасибо большое, не стоило, пробормотала я, ведомая любопытством уже раскрывая пакет. Что-то вязаное и вишневого цвета. Я достала вещь, оказавшуюся шарфом. Ты сам связал, он потрясающий, прошептала в восхищении, бережно обматывая шею. От покупного не отличить, но я помнила в руках Кнута спицы. Так тепло и мягко, а пахнет горькими травами. Сам, да, пряжу купил на зарплату, и вот, рад, что по душе, светился радостью, как солнце он и мне стало. Нет, не жаль его, просто захотелось как-то отблагодарить. Аптечку из зелий ему, что ли, собрать. Он, конечно, в травах побольше моего понимал, но магические зелья, это магические зелья, их эффективность. Ну, магически хороша, хех, спасибо большое, я буду бережно его носить, носом зарываясь в мягкую пряжу, заодно пряча неловкую улыбку, искренне заверила Кнута. Он махнул рукой, еще свяжу, не стоит беспокойства, а, и травы это, занесу к обеду, кивнул он, видимо, изначально выбравшись за ними. Нет, точно наварю ему целую аптечку, все-таки он ингредиенты и добудет, да. После встречи с Кнутом до комнаты ползла бодрее, а уж после душа и мази и вовсе как заново родилась. Я спокойно собралась на работу, задобрив голодный желудок кофе и пироженкой со вчерашнего посещения Хуоу, повязала на шее шарф и вышла из комнаты. Близняшки выглядели на зависть хорошо и свежо, даже не вспотели, правда, это очень било по гордости. Телефон в кармане запиликал, и я подумала, что прибыла смена полицейских, которые будут меня защищать сегодня, но нет, сообщение было от Тимми. Спрашивал, может ли заскочить ко мне на работу. Глупый вопрос, как будто я его прогоню. Отписав сообщение, побежала обратно в комнату. Взять энерзилья для друга. С утра народу в кафе не было, как и обычно. Через час где-то начнут прибывать завсегдатай, редко раньше. Я переоделась, пока полицейские ждали в зале. Со мной в раздевалку ходили лишь близняшки. Грета едва смирилась и с этим, но девушки, в отличие от полицейских, всегда здесь завтракали и обедали, потому боссы терпела их. Когда я вышла в зал, Тимми уже сидел за одним из столов. Пришлось возвращаться за энерзельями. «Ваш заказ», — бодро сказала я, поставив пакет с 5 полулитровых бутылочек на стол. «Я ничего не заказала. Привет, Миша», — сначала растерявшийся, но быстро смекнувший, что к чему, Тимми улыбнулся мне. Выглядел он не очень, как будто не спал или очень сильно вымотался. Я ласково сжала его плечо, чуть склонившись над ним, круги под глазами как у ведьмы. «Выглядишь неважно, что случилось?» обеспокоенно спросила, надеясь, что не я тому виной. «Конечно, вокруг меня вечно что-то случается, но эту неделю я провела спокойно». Тимми чуть скривился от моего прикосновения, и я поспешно отдернула руку. «Прости, все тело болит, тренировок много», покаялся с виноватой улыбкой он. «Ни слова больше, я сейчас», категорично воскликнула, поспешив обратно в раздевалку. Как знала, кладя в сумку мазь, себе всегда наварю еще, а Тимми где достанет? Он говорил, что в лазарете лечит только серьезные травмы, но никак не простую мышечную усталость. А я на своей шкуре знала, как она неприятна. Вот, она приводит мышцы в тонус, еще может синяки быстрее залечить и пахнет приятно. Как закончится, скажи, сделаю еще, поставила на стол перед Тимми баночку. Пусть я ее уже начала, но там прилично оставалось. Тимми в недоумении моргнул, смотря на баночку, а потом издал смешок и поднял на меня теплый взгляд. «Спасибо тебе большое, ты моя спасительница», — ласково сказал он, и я отмахнулась, почти краснея от комплимента. Приятно быть полезной друзьям, особенно когда они всегда готовы прийти на помощь. «Кстати, я нашел ведьму, которой ты интересовалась», – неожиданно сообщил он, и я нахмурилась. «Разве я просила Низкая?» «Нет, ну точно же его», и решила, если он не справится или не захочет помогать, обратиться к Тимми. «А, разве Низкай?» – сумбурно выразила мысль, но Тимми как-то вдруг стал серьезнее, а теплота во взгляде сменилась холодом. Ему не понравился вопрос или упоминание ираклионского придурка. Он попросил меня, но я сразу понял, кому нужна информация. «В следующий раз сразу обращайся ко мне, без посредников», – натянул улыбку Тимми, тяжело выдыхая. Я виновато улыбнулась, присев на стул рядом и робко взяв друга за руку. Он улыбнулся чуть естественнее, переплетая наши пальцы. «Мне не хотелось тебя напрягать», – честно призналась. Действительно собиралась обращаться к нему, лишь если Скай не справится. «А этот засранец королевский, ух, зла не хватает, мы же друзья, ты столько даешь мне», – он постучал пальцем по крышечке мази, что логично ожидать помощи в ответ. «Прислушивайся чуть больше к риторике директрисы Гриффин», – пошутил он с намеком, и я фыркнула. «Чтобы стать злобной ведьмой, ты уверен, что тогда вытерпишь?» – пригрозила я шутливо. Тимми издал несколько смешков, посмотрев на меня с мягким укором. «Не могу представить тебя злобной, яростной в битве, да, но не злобной», – покачал он головой, и я даже смутилась, опуская голову. «Ну да, ну да», – со своими взглядами и воспитанием я больше окрыленных напоминала, чем воспитанниц Гриффин, или ведьм старой закалки, как сказала та ведьма. «Так что с ведьмой, ты много о ней узнал?» – вскинулась я, вспомнив о прежней теме разговора. Хермия Вуд, уроженка Домино, ей 40 лет, она работала в музее волшебства Магикса и переводчицей из драконьего и языка древнего Домино, состояла в последнем ковене Домино, рассказывал Тимми, сделав пару тыков в голографические часы. Мой телефон пиликнул о новом сообщении. Он перекинул мне досье, вышла замуж за Банше из линфийского племени, у него документов не было, но я нашел информацию, что он сражался в армии Даркара. Хермию уволили из музея, когда это вскрылось, но в суде она доказала невиновность и обрыв связи с мужем. На жизнь зарабатывала переводами текстов и репетиторством. 18-летняя дочь, Мариса, умерла 2 месяца назад, покончив с собой, вздохнул, снял очки и достал из кармана куртки платочек. Он спокойно и медленно принялся протирать линзы. «Ах да, я же хотела взять его очки и зачаровать. Черт, дырявая башка. Надо попросить Даркас в следующий раз, когда соберемся всей компанией. Подробнее в досье, которое я тебе скинул. Там адрес и номер телефона, электронная почта. Она все еще берет заказы на перевод, если тебя это интересует. Но у тебя ведь другой интерес», – проницательно заметил он, водружая очки на нос и испытующе посмотрев на меня. «Она сказала, что я похожа на ведьму старого воспитания, и я хочу узнать больше про ковины», – раскрыла лишь часть истинных мотивов, решив оставить полубаньши, как я угадала, Марису своей маленькой тайной, пока сама не разберусь, или не провалюсь. Тимми чуть кивнул, устало откинувшись на спинку стула, и покрепче сжал мои пальцы. Его взгляд блуждал где-то в иных материях, но недолго, буквально 20 секунд от силы. «Не буду отвлекать от работы, Миша. Пожалуйста, пиши, если понадобится помощь, для тебя все что угодно», – устало улыбнулся он, отпуская мою руку и поднимаясь из-за стола. Сложил пакет и баночку в рюкзак. «Так уж что угодно», – насмешливо уточнила, подначивая, но натолкнулась на серьезный взгляд, стерший все веселье. «Да», твердо сказал он и вновь постарался улыбнуться, нервно цепляясь за лямку на плече. «В пределах моих возможностей, конечно. Спокойной тебе смены, Миша, и тебе хорошего дня. Вечером напишу», — улыбнулась, кивнув ему. «Какие есть пределы возможностей у парня, легко взломавшего полицейский участок? Кажется, я собрала собственную банду». Смена прошла, как и пожелал Тимми, спокойно. Правда, чаевых оказалось совсем мало, но у меня еще имелись зарплата и выплаты от Ская, расстроилась не сильно. Главное, не очень устала, масть-то уже Тимми отдала, а поди мотнись за другой в облачную. Полицейские терпеливо ждали в зале, пока близняшки всюду, даже в туалет, следовали за мной. Грета вместо прощания спросила, могу ли я выйти в субботу, и я кивнула. Пока есть силы и возможности, лучше подзаработаю. В новую квартиру нужно слишком много всего. Да и кстати, я могу посетить свою квартиру, поинтересовалась у одетых в гражданской стражей правопорядка. Один из них, с темной кожей и черными глазами без радужки, лишь со зрачком веретеном, тепло мне улыбнулся. «Конечно, Миша, там ЕСЧ, КХМ, вчера еще закончили все», прокашлялся и перестал шипеть мужчина, «а я уже заочно записала его в родственники драма. Хорошо, что еще вчера. Плохо, что узнаю только сегодня, даже если бы вчера силой времени не хватило бы взглянуть на квартиру. Хотя, скорее всего, полиция просто не хотела выделять мне сопровождение вчера. Это они еще не знали, что я на оппозиту смоталась. Когда мы вышли из кафе, я уже было направилась в сторону автобусной остановки, как родственник драмы рассмеялся и позвал на парковку, где стояли летающие авто. Он был на своей машине, что удивительно, потому что другие полицейские либо пользовались телепортами, либо катались со мной на автобусе. Служебные машины же были очень и очень приметны, а еще неудобны. За все это время я успел один раз на нем покататься, не понравилось. Квартира выглядела ровно так же, как и до визита ниндзя. Я в неверии рассматривала пол, на котором не видно было следов ремонта. «Ждите снаружи», — строго сказала Дейс, и я с недоумением посмотрела на нее. Близняшки не пускали полицейских в квартиру, с чего бы вдруг, ну знаете, возмутился змеиный парень, но молчаливый напарник дернул его за руку, кивнул близняшкам и вышел за порог. Дверь за ними закрыла Мейс. «Вы чего?» – спросила я, совершенно не понимая их логики. «Квартиру проверить», – выдала короткий ответ Дейс. «Молодой господин Хуа велел», – дополнила Мейс, а я помрачнела. «Если полиция работает на Такламана, имеет мотив оставить в квартире какие-либо следящие штуки, да, стало не по себе, как будто прямо сейчас находилась под камерой». Я обняла себя за плечи, пряча нос в шарфе, и тоже кивнула близняшкам. Они тут же разошлись по квартире. Ванная, чисто. Туалет, чисто. Кладовка, которая оказывается, тут есть, тоже. Я уже хотела облегченно выдохнуть, как голоса близняшек слились в один. Большая спальня, малая спальня. Они не добавили чисто, и я вздрогнула в кресле. Если уж не поврежденные комнаты на прослушке или что там вообще, то установить что-то в гостиную сам Даркер велел. Точнее, Такламан. «Я в ванную», — крикнула девочкам и заперлась там, приваливаясь устало спиной к двери. «Ладно, а как звать Марису?» Судорожно сжав бумажный амулет в кармане, который мне дала Сора, я приблизилась к раковине и включила воду на всю, чтобы ее шум заглушил мои слова для близняшек. «Мариса», — ответом было журчание воды. Я позвала еще пару раз, но безуспешно. Стало жарко, в квартире все-таки тепло, и я размотала шарф и расстегнула пальто, присаживаясь на бортик. Варианта, что Мариса не отзовется, я не рассматривала. Надо было взять с собой доску Уиджи, или ждать Самайна. Это же Хэллоуин, праздник мертвых, все дела. Возможно, Мариса сейчас просто силы накапливает. Нужно почаще заглядывать в квартиру, глядишь, и покажется. Даркеровы носочки, как же обидно. Я готовилась защищаться от призрака, если что вдруг, а тут такой облом. Но не все в жизни идет, как мне бы хотелось, а в последнее время особенно. Вздохнув, помыла руки и закрыла кран, после чего вышла из ванной. Близняшки уже стояли перед дверью. В гостиной кухне, добавила Дейс, подтвердив мои мысли. Что ж, ничего удивительного. Что будем делать? Устало спросила, не зная, стоит ли их снимать. Поставить новые же, оставить, пока не будет защиты на доме, расшифровала мне мрачный взгляд Дейс ее более разговорчивая сестрица. Разумно, так-то, толку снимать прослушку, если пока квартира, как проходной двор, в нее напихают еще, а прослушка, техническая, нас сейчас слушают, уточнила, сомневаясь в магическом происхождении следилок. Я бы почуяла, наверное, да и Такламан должен понимать, что я своей магией просто все поломаю, чисто случайно даже, техническая. Глушилка работает, потянула за цепочку на шее Дейс, показывая небольшой металлический кулон, красный камень, в котором то ярко разгорался, то потухал. Я облегченно выдохнула и тут же задумалась. Если полицейские ставили, а это они, скорее всего, раз штуки технические, то и трансляция идет на полицейский сервер, попросить Тимми проверить и как-то пошаманить, банально, чтобы когда мы приходили в квартиру, запись на следилках зацикливалась бы или еще что. Ладно, пойдемте в магазин, нужно купить сюда хотя бы посуду, полотенце там, тапочки тоже нужны, о, и средства гигиены, и для мытья посуды тоже, раз уж не покупать, я застегнула пальто и заново наматывала шарф, размышляя, что купить нужно реально много. Даже втроем мы все не утащим, а у близняшек вовсе руки должны быть свободны, чтобы меня защищать. А полицейских стыдно запрягать, может, они как раз не относятся к тем, ну, продажным, откуда мне знать. Нужно сейчас скромненько закупиться. Так что только набор посуды, полотенца, тапки и мыло в ванную, это утащу. Средства для мытья можно и потом купить, все равно есть в квартире что-то, кроме доставленной еды, я еще не скоро буду. Наверное, недалеко от квартиры, буквально в метрах 500, находился огромный гипермаркет. Я в нем уже закупалась в прошлом месяце, набирая мелочевку себе и кнуту, удобное расположение, и порт не так далеко. Если бы не скверная история Херми и Марисы, квартира бы обошлась раза в 4 дороже, возможно, Скай бы даже не стал ее показывать. Интересно, а он только этот вариант подготовил, или были еще? В магазине вместо обычных тележек на колесиках были левитирующие. Надеваешь пластиковый браслет, висевший на ручке тележки, на себя, и та будет подобно собачонке следовать по всему магазину за покупателем. Удобно, конечно, но мне не хватало возможности облокотиться на тележку, оттолкнуться посильнее и покатиться на ней. А еще интересно было, как тележки не врезаются друг в друга, если они на автопилоте. Не берите эту марку, у них часто брак. В прошлый раз налил кипяток и обварился, когда донышко отвалилось, пробормотал недовольно змеиный коп, наблюдавший, как я кладу коробку с набором посуды в тележку. Я удивленно посмотрела на него, потом на набор. А, спасибо большое, не подскажете тогда, какую лучше взять? Смущенно спросила, поставив коробку с забракованной посудой обратно на полку. Полицейский белозубо улыбнулся, шагнув ко мне, и указал пальцем на несколько коробок. Вот этот я дарил матери на колесо года, и раз он до сих пор цел, значит, хорош, а вот этим сам пользуюсь уже год. А на работе стоит этот, он подешевле, но неплох, рассказывал родственник драма. Я с интересом его слушала, выбирая один из наборов. Шоппинг с таким консультантом пошел как по маслу. Похоже, он просто устал молча сопровождать меня. Пакеты я думала, что дотащу сама, но Айрок, так звали темнокожего полицейского Сандроса, охотно мне помог. На ворчание товарища он махнул рукой, сказав, что у меня и без него защитников предостаточно. Справедливо, в принципе. По пути я угостила обоих полицейских и близняшек кофе, даже если мое сопровождение целиком и полностью их работа. Благодаря помощи Айрока я смогла даже найти сил разложить вещи. Коробку с синим набором посуды на 6 персон просто убрала в кухонный шкаф, а вот полотенце развесила в ванной, средства гигиены положила на полочку. Вот же ж, тут не было стиральной машинки. Так что полотенцами разве что руки вытирать, не больше. Может, забрать в облачную и постирать в прачечной, или поискать прачечную рядом с домом. Они вообще есть в Магиксе. Тьфу на все дела, диванчик, родной, как же хорошо. Пожалуй, не буду его выкидывать. Уже сроднилось как-то. Не то чтобы раньше я вообще задумывалась, чтобы избавиться от него. «Ты здесь ночевать будешь?» – спросила Дейс, и я устало вздохнула. Не собиралась я спать, только немного морально поразлагаться и магией пофонтанировать ради Банши. Если, конечно, ее за эту неделю отсюда не изгнали. Все-таки Такламан имел средства и связи, чтобы связаться с нормальным экзорцистом. Надеюсь, что Мариса все еще здесь, но точно станет известно на Самайн. Придется снова провести много-много часов в обители мадам Аманиты, чтобы найти информацию о его обрядах, если, конечно, самое нужное мне не запретили, обозвав некромантией. Так и решусь возглавить ведьминскую революцию. И Крис точно поддержит. Ее, кажется, больше всего огорчала ситуация. Правда, вспоминая, чем закончилась революция древних с Даркером за компанию, я 100 раз подумаю, прежде чем возмущаться. Эх, часы на телефоне подсказывали, что пора бы почтить присутствием пару стамеры. Раз уж красанулась перед отцом ссоры, что займу первое место к концу года, надо воплощать уже сегодня. Хотя никто не говорил, что перестану прогуливать. С моей жизнью удивительно, как я не отправилась на следующую реинкарнацию. Если та существует вообще, я-то не проверила и была фактически призвана. К Даркеру эти размышления, толку от них. 38 глава. Сильнее, чем кажется. Тимми спокойно добирался пешком, сверяясь с навигатором, до новой квартиры Миши. Целая квартира, неплохая компенсация, но не стоит целой жизни. Но не тем ми учить Мишу не лезть на рожон. В конце концов, был бы он жив, если бы не она, только вот с самого происшествия на болотах он тяготился. Не из-за Миши, хотя с ней связана была значительная доля переживаний, но из-за своей команды в Красном Фонтане. Одна команда с принцем, уже огромная беда, пусть другие люди посчитают иначе. Принца должны беречь, а значит и его команду, с принцем можно завести столь полезные связи. Но их команда началась со лжи о том, кто есть кто, и если поначалу Тимми бесил неуправляемый индивидуалист с проблемной самооценкой Ривен, напоминавший обыкновенного школьного хулигана, то теперь куда больше, почти до черной ненависти, раздражал принц Скай, тот, который настоящий. Стоило только о нем подумать, как он тут же появился перед Тимми в компании Хили. Как там говорила Миша, вспомнишь солнце, Блум в кафе, когда Скай с сопровождающим шел к их столику, сказала что-то похожее про дерьмо. Фразу Тимми не запомнил, но солнцем Скай называть, много чести. Тимми встретился взглядами со Скаем, но здороваться не хотел. Хили кивнул, они почти не общались, но внука Саладина он уважал, многое знал от старшекурсников и кадатарты, который иногда ставил Хилию в пример, как если бы тот продолжал обучение в Красном Фонтане. «Тимми, привет!» К Мише помахал рукой и улыбнулся стоявший у края дороги, у припаркованных ветроциклов, Брендон. Его Тимми вообще бы не заметил, не подай тот голос. С ним тоже не хотелось общаться, но ненависти он вызывал чуть меньше, во многом из-за дипломатичного характера. Здороваться, впрочем, ни с принцем, ни со сквайром и не пришлось. Раздался странный не то крик, не то взрыв, и окна квартиры над ними, на пятом, разбились, осыпав мелким крошевом улицу. Миша тут же потемнел лицом принц Скай, рванувшись в сторону подъезда дома, но Хилия заломил ему руку за спину и толкнул на Брендона так сильно, что оба перевалились через байк и рухнули на асфальт вместе с ним. Тимми осознал, что тоже сидит на асфальте, уроненный Хилией, лишь спустя пару миллисекунд после того, как это случилось. Он точно рванул в подъезд, как только услышал имя Миши, но почему Хилия? Не твой уровень, ты там просто погибнешь, а ты, сиди смирно, даже если там твоя душа, у меня задание беречь тебя, а не ее, холодно произнес Хилия командным тоном, какой обычно бывал у кадатарты, и набрал на телефоне что-то, прикладывая гаджет к уху. Вызвал полицию, мозг Тимми работал быстро, как бывает только в критических ситуациях при выбросе адреналина, и он взволнованно поднялся на ноги, поправляя перекосившиеся очки. Мишу и так охранял полицейский Вырублен, мертв, из квартиры доносился шум битвы и уже знакомый треск, который он мог узнать даже издалека. Если она сражается как в лесу, противник серьезный, ираклионские ниндзя, но почему она, а не Скай? Это связано с нападением в кафе, о деталях которого она захотела поговорить лично, и душа, да, Хилия так назвал Мишу, обращаясь к Скаю. Вспомнились нелестные слова Миши, и ну да, соулмейты, это было несколько очевидно, вспоминая, как ненавидящий ведьм до пены у рта Скай делал исключение за исключением для Миши. Даже если ее похитит, я повесил маячок, утешил Хилия, но Тимми лишь остро взглянул на него. А если убьют, спросил он, сам себя ненавидя за вопрос, но такая вероятность существовала и не равнялась нулю, даже если Тимми страстно желал обратного. Не убьют, она нужна им живой, поделился причиной оптимизма Хилия. Тимми со скрипом это принял, но в бессильной злобе сжал кулаки. Хилия был до чудовищного прав во многом, особенно в том, что Тимми там бесполезен, как и в прошлом бою, и бою до этого, и его дважды спасла Миша, а когда ей нужна помощь, он стоит и ничего не может предпринять. Телефон Хили издал звуковой сигнал, и он нахмурился, смотря на оповещение. Тимми уже догадался, что это значило. Маячок помер, как и шлем Тимми когда-то. Миша не дружила с электроникой, когда не контролировала магию. С другой стороны от подъезда шла знакомая черно-белая фигура, прибавившая шаг, вероятно, как только услышала шум. «Ссора, Миша в опасности!» — крикнул Тимми, но запоздала. Еще на собственном имени метаморф скинула Хари и повязала на поясе, а из ее спины вырвались кожистые крылья. От нее повеяло концентрированной жаждой крови. О таком свойстве аур Тимми только слышал от кадатарты, который сам им не владел, но обещал, что Саладин в конце года продемонстрирует. Пожелание скорейшей смерти, даже если не Тимми был целью, вносила сумятицу в мысли и заставляла тело онеметь, отказывая естественному выбору «бей-беги». Прошло 140 ударов сердца, Тимми ощущал биение пульса в висках, прежде чем из окна вылетел и рухнул на асфальт человек в знакомом темном костюме, но с синими элементами. Судя по повышенному сердечному ритму, Сори понадобилось не больше 2 минут, чтобы избавиться от одного из противников. «Небесный ниндзя, выше только наднебесный», — выдохнул Хилия. Он не ругался, не повышал голос, но выглядел глубоко огорченным, и по лицу читалось, насколько дело дрянь. Тимми после той битвы читал о ниндзя на весьма труднодоступных нелегальных сайтах. Правдоподобное отрицание берет приоритет, нашел иерархию и стоимость услуг и знал, что, окажись небесные на злополучной поляне, выжили бы только Скай и Стелла. Хилия безбоязненно приблизился к ниндзя, под которым уже начала растекаться кровь, и забрался пальцами под высокий ворот костюма. Мертв он поднялся с корточек и запрокинул голову наверх. Тимми увидел спокойную, но какую-то в сути своей хищную улыбку. Хилия восхищался Сорой, было отчего, конечно. И все же, как они прошли в здание, телепортировались, но откуда координаты? Тихо пробормотал он, но Тимми, весь обратившись вслух, чтобы не упустить ничего из квартиры, услышал. Это были хорошие вопросы, правильные. Тимми узнает на них ответы. Из окон повалил маскирующий дым. На землю приземлился ниндзя с 2 другими подмышками. Его маска-шлем была сломана и окровавлена, он сам весьма потрепан. Он прыгнул прямо на труп товарища, и тут же исчез. Вероятно, одноразовый телепорт, наконец прибыла полиция. Спустя почти 15 минут после вызова, хотя Тимми был уверен и ясно видел на навигаторе, когда шел сюда, что полицейский участок находился максимум в 3, Тимми поспешил подняться с ними, наконец отмерев. Дверь нараспашку. В квартире погром. Сора несла завернутую в ее хаари Мишу. Кажется, она была в ведьмином покрове, очень уж приметный наряд. Миша пребывала в сознании, но, кажется, оказалась шокирована. Слишком широкие зрачки, дрожь. Полиция рассредоточилась по квартире, а один из них начал сыпать вопросами, первым из которых стал вопрос о необходимости врачей. «Я целитель, не нужно», – зло пробурчала Сора. Она выглядела совершенно здоровой и целой, даже не вспотевшей, а ведь сражалась с 4 элитными ниндзя сразу. Тимми мог только мечтать о подобном уровне. Сора доверила ему остаться на диване с Мишей, полицейский не отставал от нее с вопросами. Миша никак не отреагировала, когда Тимми сел рядом и взял ее за руку, ледяную и чуть дрожавшую. Как он сейчас сожалел, что ничего не может сделать, ничем не может помочь. Пришли Блум и Даркас, и Тимми уступил им места на диване. Уже физически не мог бездействовать и решил, что лучше сходить за едой и напитками, и успокоительным, особенно за ним. В голове крутились мысли и версии, но он сам был слишком взвинчен, чтобы спокойно думать. Адреналин, подстегивавший умственную деятельность, схлынул, так что успокоительное Тимми купил и себе, и Миша и свою дозу выпил по дороге в квартиру. Как он и предполагал, после лекарств и еды Миша немного пришла в себя. Достаточно, чтобы рассказать свою версию событий. Тимми не хватало данных просто катастрофически, а еще спокойствия. Таблетки плохо действовали, и, кажется, он взял те, к которым привык еще в средней школе. Все, что говорила и делала полиция, казалось фарсом, отдавало фальшивостью, или Тимми просто не мог совладать с паранойей. Когда они покинули квартиру, Сора скомандовала идти в ближайший магазин одежды. «Я займу столик в кафе на углу». Он сделал несколько движений по голографическому экрану, отсылая в общий чат геометку кафе, чтобы девушки точно нашли его. Миша смела все, что он купил в магазине, и едва ли наелась. Тимми читал, что высокий расход магии сопряжен с высокой потребностью в еде. Сора просто кивнула, серьезно посмотрев на него. Даже как-то благодарно, он не понял, просто смотрел, как девушки уводят Мишу в сопровождении 3 полицейских. Тимми вдохнул холодный осенний воздух ртом и закинул в себя еще 3 таблетки, не запивая. Горький вкус и скрежет на зубах помогли сдвинуться с места, хотя на немедленный эффект он не особо рассчитывал. Рассказ Блум и Даркаса о прошлом нападении сделал картину чуть более цельной, но не хватало какой-то детали, какой-то вещи, имевшейся только у Миши и ни у кого больше, чтобы этот Шион или Такламан так охотился на нее. Ведь дело не в том, чей она соулмейт. Скай уже показал, что вполне может перешагнуть через ее жизнь, если на чаше весов его собственная. Он даже не возразил Хили. Да, бесполезно, но все же. Тимми всерьез раздумывал влезть в систему Ираклиона, и плевал он на последствия. Но прежде, полицейский департамент. что-то с ним неладно. Даркас ушла с Мишей в туалет. Когда они достаточно отошли, Сора треснула ладонью по столу. «Так и собираешься молчать и тыкаться в телефон. Совсем не переживаешь», — разъярилась она. «Вполне справедливо, наверное, Тимми не представлял, как выглядит сейчас со стороны. Превышенная доза решила вопрос привыкания, пусть и вызвала заторможенность реакции. Хилья сказал, что они не вошли через подъезд. Маловероятно, что вошли как-то еще. Значит, порт. Координаты откуда? За телефоном Миши не следили, не очень связно, а еще весьма медленно объяснял Тимми. Каким-то кусочком сознания он понимал, что его состояние сейчас весьма плохое. Вот, ты что сожрал, придурок? Все еще бесилась Сора, хватая его одной рукой за щеки и больно сжимая, впиваясь острыми когтями в кожу. Успокоительное, то же, что и Миша. У тебя упаковка из кармана торчит, кивнула на куртку Тимми Блум, отвечая вместо него на вопрос Соры. Он даже не удивился. Удивился он, когда Сора пустила по нему отрезвляющую волну магии, унесшую все, кроме спокойствия, уже адекватнее того, какое появилось после таблеток. Я проверил, телефон Миши, чист, следили либо вживую, либо полиция. Тимми замолчал. Секунды назад он бы озвучил, но сейчас вывод звучал жутко. Да и трое полицейских сидели не так далеко. Даркас установила барьер, прошептала ему Блум. Он даже не заметил. Он звуконепроницаем. Так какого ты сама шепчешь, Блум? Зло воскликнула Сора, на что фея виновато улыбнулась, пожав плечами. Зло выдохнула, попыталась взять себя в руки. Буквально сжала кулаки. Поговорим позже. Мише нужно отдохнуть, процедила сквозь сцепленные зубы. К столику возвращались Миша и Даркас. Тимми смотрел, как Даркас и Сора отводят Мишу к порту, как полицейские также шли с ними, но его сердце билось спокойно. Даже если они подкуплены, Сора показала, что в состоянии защитить Мишу, в отличие от него. Возвращались злость и обида, на себя, на мир. «Пойдем на остановку, нам же на одну», — робко спросила Блум, положив ладонь на плечо Тимми. «Угу», — хватило ему сил ответить только это. Блум грустно, но так понимающе улыбнулась. «Хей, все позади, ну, да, только пока, но, слушай, мы хотя бы не оставляем Мишу одну, это точно в наших силах, ты же знаешь, каково это, остаться одному, когда как будто весь мир против тебя». Попыталась подбодрить то ли его, то ли себя фея. Тимми невесело хикнул. О, он знал. Слишком хорошо знал. Автобус Тимми пришел раньше, чем у Блум, но он остался стоять с ней на остановке. Было правильным дождаться, чтобы она благополучно села на автобус. Уж это он мог сделать. Своего потом ждал еще час и, лишь уже сидя в нем, подумал, что мог пойти и переночевать у отца и поехать с утра. Неважно. Зато он успокоился, если считать спокойствием начавшееся самобичевание.